Рунолог, том 2, пролог. Где-то далеко, где-то в тишине, живет своей жизнью небольшой городок, растянувшийся вдоль реки на многие километры. Он мог бы быть гораздо меньше, но окружающий ландшафт сильно отличался от равнины, да и основан он был во времена, когда люди еще ходили по воду, отчего ни у кого даже мысли не было строить свой дом далеко от источника этой самой воды. Времена шли, и город, основанный ссыльными преступниками, становился все более и более цивилизованным. Построили порт, организовали нормальный городской центр в стороне от нагромождения построенных отбывающими наказание преступниками бараков, начали обживаться уже всерьез. Шли годы, город стал одним из важнейших пунктов отгрузки ресурсов для освоения северных земель, и количество портов возросло до 4, а город разросся на несколько десятков километров в длину. Но развал государства привел к деградации структуры и упрощению всего, что только можно. Пропали ремонтные бригады, отчего экипажи судов были вынуждены самостоятельно проводить ремонт, пропали базы снабжения, не оставив после себя никакого адекватного наследника, прекратилось финансирование множества важных отраслей, отчего жизнь в городе изрядно поутихла. Настал период стагнации, который со временем перешел в упадок. Брошенная инфраструктура ветшала без дела, ибо государство больше не спонсировало приезжих специалистов, на улицах творился беспредел, а местные власти, узрев пример из более развитых регионов, предпочли не вкладывать выделяемые государством средства в дело, а распихивать их по своим карманам, позволяя разваливаться даже тому, что нужно было сохранить любой ценой. Сохранили только не те, кто за это ответственен, а местные люди, которые понимали, насколько важны градообразующие узлы. И вот, ремонтная база обзаводится собственным флотом, начиная вновь отправлять суда вниз по течению, мужики с котельной станции самостоятельно заказывают детали для ремонта и вопреки закону становятся официальными поставщиками услуг. Вновь заводят производственные линии, теперь уже не совсем законные лесопилки, а местное депо, с тихим матом организует на своей базе учебное заведение, ибо притока кадров из других регионов все еще огромной страны ждать бесполезно, а машинисты нужны еще вчера. Город пережил самые трудные времена, не без потерь, не без конфликтов, но пережил. Со временем, когда власть вновь начала наводить в стране порядок, город не слабо потрясло, но привыкшие к гораздо более худшим условиям горожанам было не до этого. То, что город выжил, не значит, что жил он хорошо, поэтому люди крайне слабо реагировали на попытки различных общественных движений организовать хоть что-то. Не до того было. Через некоторый отрезок времени, когда горожане наконец-то осознали, что угроза голодной смерти отступила, они начали медленно восстанавливать город. К сожалению, из-за расположения города очень многое было завязано на внешние ресурсы, что неимоверно тормозило практически любое начинание. Впрочем, тут их выручили люди из других городов. Ведь страна была очень большой, и структур в ней существовало огромное количество. Где-то это было огромное транспортное депо, где-то парк транспортных машин, а где-то оголодавшие и подрастерявшие навыки, но не знания специалисты, которые умели организовывать транспортную логистику или даже людей. Приток внешних товаров и возможность мгновенно отправить информацию хоть на другой конец мира помогли организовать глобальную систему доставки товаров, обеспечив людей и работой, и возможностью приобретать нормальные товары, а не пытаться сделать что-то самостоятельно, тратя на это драгоценное время. Город вновь начал оживать, медленно и неуверенно, ибо те из местных, кто этим занимается, родились во времена стагнации, но они старались и учились на собственных ошибках. Начиналось все с малого, но со временем город обзавелся жизненно необходимой инфраструктурой и начал приобретать более обжитый вид. И всю эту информацию Эниль пришлось перерыть, дабы понять, как так вышло, что всего лишь один человек умудряется делать то, на что не могут найти сил сотни и тысячи его сородичей. Причем делать это не только качественно, но и бесплатно, в то время как другие города тратят на эти мероприятия такие суммы, что если собрать потраченное на целую область, то можно этот город отстроить раз 5, минимум. Результат обескураживал. Человек даже не задумывался о том, что он делает что-то неимоверно сложное, умудрившись не просто выжить, но и преуспеть в своих начинаниях, обратив то, что его чуть не убило, в свою силу. Причем силу верную и надежную. В библиотеках и ЛТО, что он вытворял, описывалось как одна из самых древних и устаревших магических практик, Когда маг обращался ко внешним силам и те делали для него что-то за определенную цену, человек воспользовался этой информацией с присущей местным жителям смекалкой, и пока все остальные учились делать все самостоятельно, он создал свою собственную сеть партнеров, которые были не у дела и с радостью скооперировались с ним, будто взял пример с тех людей, что продолжали восстанавливать благосостояние страны, перестав ждать подачек и инструкций от государства, и преуспел. Пока остальные одаренные учились владеть стихией, он с ней договорился, причем сделал это на таких условиях, что теперь духи готовы не просто работать в долг, а буквально рвать любого, на кого укажет их вдохновитель. Но человек, будто не обратив внимания на то, что достиг чего-то стоящего, продолжил продвигаться в своем развитии. Пока другие хвастаются своими успехами, он учится другим путям развития. Пока другие, достигнув очередной планки, успокаивают себя походами по увеселительным заведениям, он лечит людей в местной больнице, даже не пытаясь получить излишний заработок. Пока другие делают из своих успехов представление, он проводит первое глубокое вмешательство в человеческий организм и своими навыками превращает то, что должно было стать его провалом, в триумф. Пока другие рвутся к власти, пытаясь перехватить управление над местной организацией одаренных и стянуть всех под свою руку, он слышит отчаянную мольбу запертой девушки и вытаскивает ее из ее камеры, за неделю вырывая ее из рук апатии и возвращая к жизни ее чувства. Пока другие пируют, празднуя свои достижения, он берет под охрану весь свой город, вычищая всех опасных духов под корень, оставляя относительно безопасных в качестве аналога прививки. Расспросы его знакомых привели лишь к еще большему замешательству, ибо Эл узнала такое интересное определение, как темный маг. Только вот, несмотря на то, что он предпочитал говорить о себе в подобном ключе, он соответствовал ему лишь в тех моментах, которые сам счел стоящими его усилий. Впрочем, более детальное изучение вопроса привело ее к тому, что она узнала о неимоверно широкой градации данного определения, ибо темным магом именовали как погрязшего в своих грехах морального урода, так и могущественного мага, что управлял неимоверными по своей мощи и опасности силами. Тема оказалась столь интересной и всеобъемлющей, что Эниль без труда смогла оформить свои заметки в виде научной работы, которая была высоко оценена в столице и помогла другим оперативникам лучше понимать людей. И вот у нее появился шанс увидеть объект своих исследований вживую. Она ожидала от этой встречи многого, но реальность превзошла любые ожидания. Она ожидала увидеть человека, живущего своими мечтами и получившего инструмент для их реализации, или хитроумного актера, что использует окружающих для удовлетворения своих пожеланий. Но встретила она полноценного мага, который уже был достаточно компетентным специалистом в своей категории. Уставший, спокойный и неимоверно довольный, он произвел на нее очень хорошее впечатление как своей разумной вежливостью, так и разумной организацией рабочего процесса. Пока местные специалисты от гильдии магов и почему-то церкви кривили лица, пытаясь всячески опорочить усилия мага, она успела оценить тот факт, что несмотря на свою усталость, его энергетика была в норме. Пока другие боялись дернуться, под укоризненным и откровенно угрожающим взглядом воплощенных духов она оценила, как он обратил нечто уродливое в нечто по-своему прекрасное. Еще одним приятным фактом стало то, что человек не жил ради достижений, что она нередко замечала у других представителей этого рода, а достигал ради жизни. И вновь отличие, ибо если другие совершали настоящие достижения ради себя, ущемляя всех вокруг, то он предпочитал учитывать чужие интересы, помогая по возможности. И именно это, скорее всего, было основной причиной, по которой к нему относились с таким непониманием. Он имел возможность, но не воровал, он мог пройти мимо, но помог, он мог претендовать на власть в городе, но не желал брать больше, чем ему нужно. И что самое главное, он был достаточно силен морально, чтобы заметить воздействие чар, которые всех Эл за пределами своего государства обязали использовать специалисты по переговорам, с подтверждением всего приказа самой Верховной, как они заявили, дабы свести шанс конфликта к абсолютному минимуму. С каким же наслаждением Эниль отправила в отчете мнение первого человека, сумевшего заметить это воздействие, словами не передать. «Вам такое только вредит, поверьте», простая вроде бы фраза, но с учетом повода, по которому она была сказана, она прозвучала как божественное благословение, развеяв подступающие сомнения в собственной красоте не только у Эниль, но и у многих других Эл. ибо такую забавную вещь, как социальные сети ИЭЛ, переняли еще как бы не до начала переговоров с главами государств. И сейчас эта сеть бурлила и развивалась огромными шагами. Даже жаль, что у нее нет никакой возможности остаться тут подольше и познакомиться поближе с этим интересным во многих отношениях человеком, ибо какой-то кретин, в сотни километров отсюда начал устраивать игры с местными полицейскими, считая, что человек, развешанный по нескольким деревьям, хороший повод написать саркастическую шутку и загадку. Да и того, кто уничтожил в этом городе целую террористическую ячейку, доведя ее коллегу до нервного срыва и фобии, она так и не нашла, видимо, работал кто-то адекватный. Возможно, что это был агент местной разведки из спецотряда. Глава государства очень настоятельно попросил не следить за ними, вроде бы даже предложив какие-то уступки за эту услугу. Впрочем, это дела не ее уровня. Сейчас ей лучше бы подумать, как реализовать артефакт, который спасет ее от прелести местного транспорта, ибо он, во-первых, вечно трясется, будто развалится через 3 секунды, а во-вторых, неимоверно шумит. Есть модели, лишенные таких недостатков, на них она с группой государственных служащих перемещается между городами, но вот после все уже не так радужно. София всегда была очень умной девушкой. Она практически всегда могла заполучить хорошее впечатление собеседника, что открывало немало закрытых дверей, и при этом она не пыталась стать в глазах собеседника абсолютом, что позволяло сохранять положительные отношения даже после того, как она использовала свои знакомства себе на пользу. С учебой все складывалось чуть хуже на фоне тех, кто умудрялся запоминать материал, едва его услышав. Но и тут у спокойной девушки были весьма и весьма приличные успехи, позволяющие считать себя эрудированной личностью с разносторонними взглядами. К тому моменту, когда на ее столе внезапно нашлась не очень примечательная книжка в кожаной обложке, она уже успела немало узнать о том, какие преимущества получает человек с активным источником. И к тому моменту София уже была готова физически, благодаря правильному плану тренировок и присмотру профессионального тренера. А теоретическую часть она изучила быстро, вступив на путь магии. Как и ранее с обычной учебой, это было непросто. Как и с теми людьми, которых ей иногда необходимо было разговорить, всегда были подводные камни, и были они абсолютно разными. Тем не менее, дорога не была непроходимой, да и сильно кривой, стоит признать, тоже, поэтому через некоторое время София с гордостью могла сказать о том, что она начинающий маг, и подтвердить эти слова как активным источником, так знаниями в некоторых магических дисциплинах. Это был успех, причем в отличие от остальных ее достижений, именно сейчас все было сделано, обдумано и обеспечено лично ей. Поэтому через некоторое время, убедившись в том, что результаты ее трудов достаточно крепки, чтобы выдержать некоторый перерыв, София решила вернуться в родной город, повидаться с семьей и старыми подругами. Раньше она всегда откладывала эту поездку, но струящаяся внутри энергия, будто требующая действий, подталкивала под руку, побуждая не откладывать на потом вообще ничего. Да и некоторые теории хотелось бы проверить подальше от чужих глаз. А что может быть дальше, чем ее родной городок, в котором и 50 тысяч человек не наберется, а треть населения – приезжие вахтовики. Впрочем, София девушка умная, поэтому даже если она и приняла скоропостижное решение съездить на родину, это не значит, что она не провела тщательную подготовку. Поэтому поездка была согласована за 3 недели как с родственниками, дабы не свалиться им на голову как снег в июле, так и с начальством, которое хотело бы сказать что-то, но несколько убойных аргументов, подкрепленных небольшой толикой магии, позволили быстро поменять планы и вписать в список командированных сотрудников одну из ее подруг, к взаимному удовлетворению. Поэтому на родину София возвращалась с хорошим настроением, с привкусом ностальгии. Все же жизнь в большом городе и перелеты на самолетах настолько размыли воспоминания, что спартанский комфорт простого железнодорожного купе и вид на нескончаемую тайгу были даже в радость. Так что первый день дома был очень приятным воспоминанием, которое начало омрачаться уже со следующего дня, причем не какими-то проблемами, нет, все было несколько хуже. Отсутствие интереса к ее достижениям. Нет, матушка похвалила ее усилия и достижения, но это было настолько пресно, что сомнения в собственных достижениях начали расти и множиться. Впрочем, она не поддалась пораженческому настроению и просто посчитала, что у ее родных нет никакого интереса к теме магии. Это неудивительно для людей, становиться жестче и переставать адаптироваться, полагаясь на простые и проверенные временем и жизнью алгоритмы. Впрочем, обзвон нескольких подруг и пара посиделок в кафе привели ее в замешательство. Пообщавшись с подругами, еще школьных времен она выяснила, что в этом городе очень немногие изучают магию и пытаются всерьез запустить свой источник. И дело не только в том, что это сложно, гайдов в интернете уже достаточно, чтобы не делать слишком уж фееричных ошибок. Нет, в этом просто не было необходимости. София уже не один раз успела подраться, пока жила в большом городе, и ни разу ее противником не был человек. А вот всякие барабашки и прочая дрянь, мешающая жить, сильно попортила нервы как ей, так и знакомым, поэтому для нее развитие магических навыков было не только средством достижения целей, но и в какой-то мере шансом на выживание там, где у простого человека его не будет. Это был очень хороший мотиватор стремиться к большему и действительно выкладываться на полную. И каково же было ее удивление, когда выяснилось, что здесь оказывается ничего из этого не происходит, а духи если и появляются, то напрочь мирные и иногда полезные. Как? Почему? Ответ она получила тут же от подруги, которая после этих вопросов неимоверно оживилась, начав рассказывать о том, что в городе живет натуральный темный маг. Причем не просто живет, а живет не скрываясь, ибо буквально взял весь город в ежовые рукавицы. Но не тот, где живут люди, а тот, в котором живут духи, и теперь в городе практически не случается ничего опасного, ибо все самое опасное находится в его подчинении. В доказательство своих слов девушки продемонстрировали видео, датированное вчерашним днем, которое сняли в городской больнице, где этот темный маг вполне себе спокойно лечил людей, болт кладя на то, что заниматься должен очень даже обратным. Видео было заснято на телефон, и изначально там фигурировала какая-то женщина в больничном халате, которая пыталась пройти в кабинет. Препятствовали ее в этом деле два хамящих дуболома, которые матерились через слово и грубили женщине. Через минуту обещания ее подруги о том, что будет нечто неимоверно крутое, сбылись, и дверь буквально взорвалась осколками, разлетаясь на части, шокируя обоих альтернативно одаренных словарным запасом мужчины, являя в кадре огромного закованного в латы мужика, который в несколько движений заставил их сложиться вдвое и тихо постановать на обочине жизни. И был это бугай настолько похож на киношного Саурона, что это было даже не смешно. А потом в кадре появился и сам герой обсуждения, сказав над поверженным противником какую-то пафосную дичь. Хотела бы София посмеяться над мужчиной, который решил потешить свое эго, но через 3 секунды любые мысли о том, чтобы как-то высмеивать этого персонажа, исчезли, ибо закованный в доспехи здоровяк на самом деле оказался духом. И, откровенно говоря, зрелище того, как эта фигура распадается на черные как смоль ленты и, схватив троих здоровых мужиков, улетает в окно, испугало до дрожи в коленях. И заверения подруги о том, что дальше будет вообще круть, вызывали лишь депрессию и страх, ибо разум с легкостью представил, как она абсолютно безуспешно пытается отбиться от чего-то подобного. Впрочем, еще большую депрессию у нее вызвало зрелище собирающихся воедино поврежденных предметов, на которые маг даже не смотрел. То, что ей когда-то преподносилось как высший пилотаж, даже рядом не стояло с этим зрелищем. На следующем видео София с удивлением увидела тех самых мужчин, которых уже успела похоронить. Впрочем, гордость их в тот момент действительно залегала на глубине пары метров ниже уровня земли, ибо вылазили они из мусорных баков, матерясь как сапожники и при этом едва шевеля своими конечностями. Но, живые. Как выяснилось позже, туманная Чупакабра направилась в местную гильдию магов, дабы устроить там хаос и анархию, но без летальных исходов. София даже попыталась узнать причину подобного поведения, но результат этого действия был скорее отрицательным. Зато она узнала о том, что в подчинении у мага не одна такая тварь, и их периодически замечают в городе. За работой, так сказать, и то, что в это время они рвут в клочья другую нечисть, ничуть не успокаивало. И уже на следующее утро София начала проводить запланированные эксперименты, разом охладев к своим былым подругам и семье. Порыв сбежать она буквально задушила, лишь к утру убедив себя в том, что стоит воспользоваться спокойной обстановкой по максимуму, а не сбегать, поджав хвост, едва увидев кого-то могущественнее себя. И это дало плоды, причем очень и очень быстро. Уже через 3 дня София умела не только слишком убедительно говорить, но и заставлять своего неодаренного собеседника сделать что-то, не обращая своего внимания на совершаемые действия. Через неделю у нее впервые получилось создать полноценный цикл действий, скрытой от чужого внимания, а через полторы, она уже знала, как можно временно закрепить воздействие. Все было гораздо проще, чем казалось изначально, но полученные за это время знания имели свою обратную сторону. И то, что она со своими экспериментами была буквально вне закона, ее хоть и волновало, но не сильно, ибо сила могла многое и позволяла еще большее. А вот бездна между тем, что доступно ей самой и этому, как выяснилось, распиздяю, бесила и пугала. А у человечества уже давно выработан инстинкт уничтожать то, что их пугает, и София не стала ему противиться, сначала раскинув небольшую сеть марионеток, а потом и спланировав несколько сценариев. Знала ли она, что этим действием не просто убьет ничего не сделавшего ей мужчину и подставит кучу народа под немалый срок? Да. Волновало ли это ее, не после всего того, что она совершила, спалив сознание четырем десяткам наркоманов и пьянчуг? Тот факт, что именно на этом маге держится весь покой города, ее к тому моменту тоже волновало мало. Семья, что была так мило на расстоянии, быстро напомнила о причинах, сподвигнувших ее уехать чуть ли не на другой конец страны, а те, кого она когда-то считала друзьями, оказались лишь тупыми безинициативными пробками, не способными на то, чтобы начать делать ради себя хоть что-то. План София выбрала простой и изящный, направив недовольство местных активистов на мага, и сподвигнув их собраться толпой в одном помещении, где их мнение стало невообразимо единым, а желание устроить скандал мгновенно переросло в желание избавиться от проблемы радикальным способом. И у жителей глубинки России были способы реализовать подобные желания, поэтому она спокойно оставила выбор мелочей на зацикленные внешние идеи мозги, приказав одному из них снять видео со стороны и выложить на файловый хостинг, прямо там выдав всем обработанным реквизит, в котором скрывался дополнительный заряд для внушения. Она дополнительно запретила им расставаться с этими предметами. Девушка спокойно села на поезд и поехала в свой город, который, к ее удивлению, был гораздо роднее и ближе, чем тот, в котором она выросла. И она не собиралась возвращаться туда впредь, ведь ее ждало огромное количество возможностей и не менее огромное количество желаний, которые она удовлетворит с их помощью. По крайней мере, так она думала, когда загрузила видео на новый смартфон через Wi-Fi кафе. У него даже сим-карты не было, ради ее безопасности. И это принесло свои плоды, когда София насладилась зрелищем того, как тщательно спланированная операция проваливается из-за превосходящей мощи. Когда она планировала действия людей, она рассчитывала на то, что они столкнутся с могущественным, но все же человеком, но реальность оказалась гораздо хуже. Ведь ее противник не стал играть по правилам и перевернул всю шахматную доску, сделав невозможным вообще любое действие, придушив, а после сковав всех задействованных непосредственно пешек. Это разозлило Софию настолько, что новенький телефон был раздолбан о перрон, после чего, под осуждающим взглядом полицейского, перекочевал в мусорную урну. На вокзале родного города, раздумывающая над примерными схемами противодействия таким вот сюрпризом, девушка ощутила нестерпимое желание поспать, с шоком наблюдая, как ее тело, вместо того, чтобы заказать такси или позвонить одному из множества знакомых, укладывается на лавочку и укрывается курткой. И больше слишком хитрую и жестокую Софию никто не видел. Глава 1. С моего возвращения домой прошла неделя, и эта неделя была наполнена экспериментами и работой. В первую очередь я взялся за Илью, пытаясь понять, что я смог в нее вложить и как это там упаковалось. И тут начали вылезать странности в мелочах, ибо тот же нож во время готовки она держала совсем не моим хватом, а более мягким, я бы даже сказал, женским. Вторая странность была мной замечена, когда она самостоятельно приготовила завтрак по абсолютно незнакомому мне рецепту, при этом очень даже вкусно. И это ставило меня в тупик, из которого я решил выбираться проверенным способом, спросить дорогу у тех, кто знает. А с учетом полного отсутствия вокруг меня Эл, я вцепился в гримуар со всей старательностью, выискивая любые тропы, по которым может пройти подобное чудо. Подсказку я нашел едва ли не в самих основах принципа возникновения духов, и эта информация заставила меня очень сильно задуматься над тем, чтобы не проводить подобный ритуал вновь, ибо предполагаемый источник этих знаний в голове Ильи, уже давненько покинувшая этот мир супруга изначального владельца коттеджа. Зато теперь мне стали понятны рекомендации в гримуаре, которые настоятельно советовали раздолбать все под ноль и делать что-то свое, ибо если такое может прилететь от каждого духа, там такая каша будет, что я даже подходить поостерегусь. Благо Илью я пересобрал до безобразия тщательно и внешних следов там очень мало. Когда я убедился в том, что моя новая подчиненная не будет превращаться в злобную хтонь, я вплотную занялся осмотром своей энергетики и различными ритуалами, главная цель которых выявить ту или иную проблему в организме. К моему неимоверному счастью, использование энергии духа для форсирования развития источника, если и имело негативные последствия, то не очень продолжительное время. По ощущениям, то я чувствовал, что здоров, и хоть моя энергетика устала, но ничего критичного не произошло. Но проверить стоило, а то некоторые тоже ходят шутят, а потом у них тромб в голове отрывается и все, овощ. Также я каждый день выделял несколько часов, чтобы найти какого-нибудь духа на роль третьего гуляки, причем теперь, имея достаточно весомый запас энергии, я обзванивал тех, кто уже сейчас раз в семь сильнее моих нынешних подчиненных. И тут меня ждал очень неприятный сюрприз, из-за которого место пустует даже спустя неделю. Дело даже не в том, что мне ломили цену, нет, просто те, кто отвечал на мои звонки и соглашался на собеседование, были самостоятельно развившимися духами, вследствие чего по человеческим меркам они были ёбнутыми в край. Думаю, это выражение, в большинстве случаев, было даже не ругательством, а диагнозом. Но номерок к взаимному удовольствию я взял у многих, ибо насколько мне была чужда их логика, настолько же они были полезными специалистами. Но только на разовую работу, ибо постоянную связь с такими личностями я не выдержу. По крайней мере, не попытавшись адаптировать себя под них, а это прямой билет в дурку. С учетом того, что моя психика и так не сильно соответствует общепринятой, предпочту не рисковать. Мне повезло лишь раз, но откликнувшийся дух был типичным представителем фантазийных духов ветра. Легкий на подъем, веселый, непосредственный и категорически не способный усидеть на месте. Все время приглашал меня сходить поиграть с ним или устроить шабаш, без какой-либо причины. Тут уже я не стал заключать с ним контракта, объяснив, что он настолько много носится вокруг, что у меня уже начинает болеть голова, и даже несмотря на то, что наши переговоры шли не очень, дух попрощался и даже попросил позвать, если у меня наметится настроение поиграть, и ушел, даже плату за вызов не взяв. Это все вело к одному выводу: свою будущую гвардию мне придется натаскивать самостоятельно и слоу-левела. Буду откровенен, не самая плохая новость, особенно после того, как я пообщался с другими духами. В данном способе лишь два минуса. Время, затраченное на рост и затраты моральных сил на управляемое взросление такого подчиненного. С другой стороны, уж лучше так, чем внезапно узнать, что мой новый гуляка устроил резню из-за того, что его мозги переклинило от вида фиолетовой футболки. Закончил я свои изыскания как раз на седьмой день и уже думал, чем бы заняться поплотнее, как мне напомнили о том, что в этом мире отнюдь не единственное существо, и вообще-то, часть общества. Благо сделал это Дмитрий, посредством телефона, а не какой-то очередной идиот посредством создания кучи проблем для моей жизни. «Привет, ты сегодня не занят?» — сходу поинтересовался друг, едва я принял вызов, чем немало меня удивил. «Хочешь верь, хочешь нет, но буквально час назад закончил свои дела и сейчас, в принципе, свободен», — честно признался я. «А что? Да ничего, вылазь из своей берлоги, праздновать будем, а то если тебя не выгнать, совсем закиснешь». «А вот сейчас обидно было, я регулярно на улице бываю», — возразил я. «Ага, только выходишь ты в сторону прямо противоположную нормальным людям. Уж я тебя знаю. Собирайся и, если получится, ученицу свою зови. Мы тут всей нашей компанией собрались, из тех, кто в городе остался, шашлыков пожарим, пообщаемся. Как раз недалеко от твоего дома есть подходящая поляна», — мигом разбил мои аргументы друг. Особого желания идти не было, но я не мог не признать, что в его словах есть смысл, а в моей жизни мало общения с окружающими. Не то чтобы я сам для этого ничего не делал, но факт остается фактом. «Ты ведь знаешь, как я отношусь к алкоголю», — намекнул я чисто для проформы, ибо знал, что сам Дмитрий имел еще более радикальный настрой и вообще объявив себе сухой закон. «Ты же знаешь, я к нему отношусь не лучше, а все, кто хотели, уже пробухались и сегодня будут пить только сок. То есть вы собираетесь своей компанией? Тогда мне там точно делать нечего. Блин, Леха, нас всего трое тут, прекрати нос воротить. Лучше хлеба возьми свежего, у тебя там пекарня недалеко», — возмутился Дмитрий. «Какой ты настойчивый, а», — восхитился я, и чуть подумав признал, что рассуждения моего друга имеют смысл. «Ладно, будем. А то химика такими темпами действительно в хитки превратится. Да ты сам от этого понятия недалеко ушел. Каждый раз тебя на свет Божий вытаскивать приходится. Пробурчал не первый день знакомый со мной товарищ. Вот такой приятный мир меня окружает. Быстро нашел, что ответить я, заодно и напомнив о том, что случилось недавно. Ты мне зубы не заговаривай. Мы через час будем на месте. Подтягивайся. Буду ждать. Да ладно, ладно, буду я. Для проформы пробурчал я и закончил вызов. По-быстрому прикинув варианты, я решил просто поставить химика перед фактом. Тем более, что у нее нет большого гардероба, заваленного различными вещами, из которых ей придется титаническими усилиями выбрать что-то одно. Нечто то самое, что полностью выразит ее настроение, подчеркнет привлекательность, элегантность, молодость, фигуру и при этом будет сочетаться с цветом ее глаз, волос, туфель и сумочки. По крайней мере, я так думал, когда сообщал ей о том, что нас позвала веселиться компания иностранцев, которых она не знает, не понимает и вообще с традициями не знакома. Благо мне хватило ума заметить, как у молодой японки от такого глаза чуть на лоб не полезли, и по-быстрому пояснить, что собираются не совсем чужие люди, а те, кто успел пострадать от деятельности группировки, что держало ее в заточении. И я посчитал, что ей стоит хотя бы посмотреть на них, тем более, что ей все равно придется адаптироваться к местным порядкам, которые для японских формалистов могут быть не просто шокирующими, но и чудовищными по своей наглости. И уж лучше начинать с малого и подальше от лишних глаз. Эти аргументы девушка приняла и даже согласилась идти со мной. Благо, речь очень сокращает время, необходимое для передачи собеседнику своих мыслей и размышлений, поэтому у нас осталось достаточно времени для того, чтобы собраться, заключив контракт с духом, который будет отгонять от нас всякие летающие и ползучие гнусы, и отправиться к пекарне. О том, идет ли с нами Илья, я вопрос даже не поднимал, а Арахна, в свою очередь, выдвинулась с нами, будто это, само собой разумеется. Я возражать не стал, тем более, что так и не продемонстрировал другу свою служанку. А стоило бы, может быть, не был бы таким наглым и жизнерадостным. По поводу пекарни Дмитрий, конечно, весьма и весьма промахнулся, ибо идти до нее от моего дома надо было чуть больше километра, но я мог его понять, все-таки для того, чтобы добраться до съезда, который ведет к поляне, на которой мы договорились встретиться, нужно сначала выехать на объездную дорогу, и не с каждой улицы можно туда добраться, так что ему пришлось бы делать изрядный крюк. По моим прикидкам, километров 8, для машины, не то, чтобы проблема, но времени на такой заезд уйдет достаточно, тем более, что от пекарни надо еще и обратно добраться, а это время и куча топлива, потраченное впустую. Даже не поленился и объяснил химика этот нюанс, заодно рассказав, что на такие сборы принято распределять нагрузку, дабы не было ситуации, когда один ответственный за все, а остальные веселятся в свое удовольствие. Тем более, что такое распределение нагрузки позволяет не сильно заморачиваться, сохранив настроение для гулянки. Для жительницы большого города был очень непривычен подобный подход, ибо, по ее словам, подобные товары обычно продаются чуть ли не в одном тематическом магазине, и закупиться там можно быстро сразу и всем. Я на это молча ткнул пальцем на все четыре стороны, каждый раз умудряясь попасть в лесной массив, после чего развел руками и пояснил, что мы находимся посреди тайги. О том, что мы еще и в Сибири, где в этой тайге армию можно спрятать, раза три, я дополнять не стал, дабы не шокировать иностранку. У них там между городами расстояние измеряется часами езды, а у нас только до столицы области, 600 километров по прямой, по горам. Когда мы закупились таки запрошенным хлебом, дополнив это дело парой коробок с соком и прибыли на поляну, нас уже ждали. Нас всего трое, невиданным мне образом обратилось в 6 человек, не считая самого Дмитрия, которые весьма споро разворачивали небольшой лагерь, демонстрируя в этом деле немалую сноровку. Чего уж говорить, если они даже имели в своем арсенале сборные металлические шесты, которые использовали для того, чтобы развернуть брезент и организовать комфортный тенек. И за это им от меня плюс, не хотелось бы перегонять весь лагерь, если бы они попытались обустроиться на опушке, рядом с деревьями. Наконец-то показался. Именно так поприветствовал меня Дмитрий, когда подошел ко мне, протянув руку для приветствия. Не надоело дома-то сидеть весь день? У меня дома, чистота, тишина и комфорт, естественно, там гораздо лучше, чем в любом другом месте. Не остался я в долгу, пожимая его ладонь, после чего поздоровался с суетящимися людьми, которые не стали устраивать из моего прихода взаимное знакомство, продолжив заниматься своими задачами. День добрый, народ. Так вот она какая, дитя далекой Японии. Вежливо восхитился друг, после чего подобрался и едва ли не церемониально поздоровался с химика. День добрый, меня зовут Дмитрий, я друг этого, вот затворника. Она тебя не понимает. Хмыкнул я, обломав этого улыбчивого павлина. Я с ней только речью общаться могу. Понятно, а за какой провал ты нарядил эту девушку в костюм горничной? Решил переключить тему друг, выбрав не самую удачную шутку для этого, ибо Илью едва не подорвало от возмущения. Именно такое ощущение у меня было благодаря нашему контракту. Господин, дозволено ли мне будет ответить? Чопорно попросила у меня разрешение Арахна, явно собираясь выговориться от души, а с учетом того, от какой судьбы я ее спас, сказать она могла очень и очень многое. Я еще ни разу не запрещал тебе говорить, милая моя Илья. Довольным голосом ответил я с наслаждением, наблюдая, как на лице Дмитрия возникает удивление и сомнение в том, что он видит. Поэтому решил бить главным калибром. Тем более, что вокруг достаточно места и тебе не обязательно использовать свою компактную форму. Благодарю вас за ваше дозволение. Поклонилась мне моя служанка-домоправительница, после чего сходу встала на все свои оригинальные паучьи конечности, разом нависнув над напрягшимся мужчиной и вызвав ступор у тех, кто обустраивал лагерь. Я, Илья, личная служанка владыки, и я счастлива, что он счел меня достойной быть не просто слугой, а полноценным контрактором. И даже намекать не смейте на то, что мой господин не может быть тем, кто достоин моего искреннего и неугасаемого почтения и восхищения. Когда-то в моих мечтах я представлял, как с превосходством наблюдаю за осознанием, что будет медленно проявляться на лице тех, кто выслушивал мнение Арахны, триумф моих усилий и прочее. В реальности все оказалось не так, не знаю, как там другие люди, а меня от продолжительной похвалы и восхищения приложенными мной усилиями начинает свербеть подозрительность, сопровождаемая натуральной панической атакой, от которой хочется забиться в самый темный угол и шипеть оттуда на окружающих, дабы они прекратили свое притворство и вновь превратились в сборище придурков, которым честно и искренне плевать на то, как и над чем я работал в свое свободное время. Илья, практически шепотом обратился я, заставив мою подчиненную замолчать будто по волшебству. Я искренне счастлив, что ты оценила все приложенные мной усилия, но я очень прошу тебя, прекрати, пожалуйста, сказал я, после чего задрал голову в зенит и, поймав практически паникующий взгляд Арахны, я растерянно признался. Я стесняюсь. Очень неудобную тишину прервал восхищенный вздох, донесшийся со стороны. Очуметь, у него настоящая Арахна, да еще и служанка. Правда, восхищение, высказанное парнем, было прервано звучным подзатыльником, который заставил его замолчать, но этого было достаточно, чтобы мы перезагрузились, избавившись от ступора. Я, конечно, многое о тебе недавно узнал, но это уже где-то за гранью здравого смысла, покачал головой Дмитрий. С другой стороны, теперь есть хотя бы кому за тобой присмотреть в моменты просветления. Твое чувство так-то вызывает у меня порывы устроить тебе целую неделю незабываемых приключений, демонстративно пригрозил я, но, вспомнив, с каким веселым ивентом столкнулся мой друг, быстро смягчился. Тебя спасает только то, что ты из них уже вернулся. Какой ты добрый, прямо слов подобрать не могу, саркастично ухмыльнулся друг, после чего сделал приглашающий жест и, развернувшись, зашагал к лагерю. Присоединяйтесь уже к общему веселью, как раз мангал почти собрали, вот это уже дело, предвкушающе потер я ладони. Привет, народ, присоединяйтесь, у нас почти все готово, махнул рукой бедолага, выхвативший подзатыльник, демонстрируя полное пренебрежение этим фактом. Меня зовут Алексей, это химика, моя ученица, представил я японку, которая, заметив это по жестикуляции, поклонилась и поприветствовала людей на японском. Дождавшись, когда она закончит, я продолжил, а это Илья, моя служанка, прошу любить и жаловать. Предупреждаю сразу, химика из далеких краев и на русском пока не общается, но если вам нужно что-либо ей сообщить, то мы с Ильей можем это сделать. А правда, что вы ее с базы этих уродов спасли? Спросила одна из девушек. Было дело. Кивнул я, не вдаваясь в подробности. Большего им знать не нужно было, и все вновь завертелось. Девчата быстро приобщили моих спутниц к организации общего стола, а парни, если и хотели что-то спросить, то не горели желанием делать это прямо сейчас. Впрочем, я не стал отставать от коллектива и включился в подготовку, занявшись самым важным делом – подготовкой мангала. И если с его сборкой парни справились легко и непринужденно, то вот о том, чтобы доверить им приготовление мяса, я даже мысли не допускал. Далее было то еще представление, ибо я, не желая стоять у плиты больше необходимого, договорился с духом, который не только разжег заготовленные угли до приличной температуры, так еще и почти весь дым убрал, оставив лишь самую малость, для аромата. И вот вроде бы, взрослые все люди с активным источником, но такая мелочь вызвала у них искреннее удивление. И это послужило прекрасным поводом разговорить практически молчащих парней. Уточняющий вопрос, тут, простой совет по развитию источника, там и, всего лишь через 20 минут, я уже не воспринимаюсь совсем уж чужеродным элементом, а парни начинают говорить гораздо активнее. Дамы, вообще не беспокоились, ибо одна из девушек очень даже умела в японский, отчего трещала за пятерых, периодически получая уточнение от химика. Илья, получив доступ к пище, которую будет мне подавать, и так успокоилась, а со временем разговорилась со второй девушкой, рассказав ей свою историю. Короче говоря, сошлись. Правда, это не отменяло того факта, что все знакомые моего друга были молоды, едва перешагнув порог в 20 лет, и я, со своими почти 30 на их фоне смотрелся скорее как дядя, поэтому с совсем уж тупыми вопросами ко мне не лезли. Впрочем, это не сильно помешало нам познакомиться. Вот, например, Стас, спокойный парень в очках и с такой буйной шевелюрой, что она даже ветер игнорировала, продолжая сохранять какое-то подобие прически. Планирует качаться в артефактора, поэтому вопросов задавал едва ли не больше, чем вся остальная компания. Рассказал о том, что подловили, когда он вышел за хлебушком, практически в полдень, после чего был спасен своим тезкой, который оказался ни много ни мало альбиносом. Удивительное рядом, хотя этот факт оправдывает очень много чудачеств, замеченных за этим персонажем. Вторым запомнившимся человеком был Игорь. Товарищ имел изрядное шило пониже спины и банально не имел над ним никакого контроля, будто пытаясь оправдать этим свою ярко-рыжую шевелюру. Причем шебутным и деятельным он был настолько, что приехал обратно в наш город, захватив по пути двух своих друзей, которые совершенно не случайно оказались его товарищами по несчастью, и приехал он в район города буквально за 20 минут до нашей встречи. Едва созвонившись с моим другом и узнав о его планах, этот деятель успел не только уговорить засидевшихся от долгой поездки друзей, но и закупиться. И именно ему принадлежало то самое восхищенное высказывание по поводу Ильи. Энерджайзер хренов, на него даже злиться не хотелось, настолько он был пробивным и позитивным. Страшное сочетание, вызывающее у меня желание отойти в сторонку, дабы он и меня не поволок за собой. Еще двое из компании оказались не только тезками, названными при рождении Геннадиями, но и крайне неразговорчивыми личностями, которые предпочитали слушать, а не говорить. О том, что эти два черноволосых здоровяка не только тезки, но и двоюродные братья, я узнал только под конец приготовления мяса. Но в отличие от Игоря, который о будущих планах лишь шутил, эти двое честно признались, что скоро будут проходить подготовку к службе в силовых структурах. Тех, которые сейчас спешно организуют правоохранители в тандеме с вояками, для магов. Вспомнив свою службу, я смог лишь пожелать удачи, честно сказав, что моя служба не задалась, ибо специальность, на которую меня штудировали, морально устарела лет 25 назад, минимум. И задвинули такой полезный актив вроде бы и по специальности, но в такое болото, что лучше бы в кладовку положили. Хотя бы нервы цели остались после дембеля. А вот Дмитрий очень технично устранился от разговора, помогая дамам. Впрочем, это не спасет его от очень неудобных вопросов, и я искренне надеюсь получить на них правдивые ответы, что удовлетворят мое любопытство, ибо кому другому я бы инфаркт на месте организовал за такую деятельность. Или хтонис кормил бы. Глава 2. Долго ли, коротко ли, но мясо было приготовлено, продукты нарезаны, а напитки разлиты по стаканам, так что наши компании по интересам вновь собрались в единый кагал. К моей безмерной радости, химика уже сама общалась со своей новой подругой, что-то очень старательно той объясняя. А вот Илья была крайне загружена размышлениями. Не настолько, чтобы прямо уж выпасть из происходящего, но достаточно, чтобы это было заметно. Познакомился наконец-то с дамами и был приятно удивлен, узнав о том, что они не очень-то и гонятся за нынешними тенденциями среди молодежи, предпочитая думать головой и выбирая себе увлечения, руководствуясь личным мнением. Вот, например, Лиза, та самая японутая, которая умудрилась разговорить химика. Молодая блондинка, как оказалось, была не только очень серьезно эрудирована в японском, но была еще и поклонницей каких-то там айдолов и различной кей-поп-музыки. И уровень знаний, необходимый для изучения такого сложного языка, откровенно впечатлял. Ее черноволосую подругу звали Алина, и она в свои годы не сильно отставала, имея не только приличные навыки готовки, но и вполне прикладные знания механики и четкое понятие того, чем шайба отличается от гровера. Да и по характеру она была спокойнее и гораздо сдержаннее. Посидели, пообщались на отвлеченные темы, где я предпочел быть на вторых ролях и скорее отвечать на вопросы, чем задавать их, и примерно через час мы достаточно пообщались друг с другом, чтобы снова слегка разбрестись по округе. И тут я уже не стал медлить, молча выцепив своего друга и отведя его в сторонку, дабы очень плотно пообщаться. Итак, примерную причину того, что ты так и не навестил меня за эту неделю, я узнал. Сходу обрадовал я своего друга. Теперь я очень желаю услышать, как эту ситуацию воспринимаешь ты, потому что у меня пока даже предлоги на эту тему, только матерные. Пока мой друг тяжко вздыхал, подбирая удобные слова, я вновь проследил за плотным энергетическим каналом, который шел от него к той самой веселушке Лизы, тело которой было плотно оплетено сложным энергетическим рисунком, в который этот канал и упирался. А дальше начиналась магия во всей ее красе, ибо девушка, несмотря на активный источник, чисто на мой взгляд была малость мертвой. По крайней мере, сердце ее точно не билось. Вот честно не знаю, что Дмитрий за такие фокусы сам попытается оторвать голову горе некроманту, уже убил бы. Ты ведь слышал наши истории. Осторожно начал друг, не смотря в мои глаза. Эти уроды не сильно присматривались к своим жертвам и иногда просто вылавливали в укромном месте, поэтому Стас зачастую успевал только прервать процесс ее нанесения. Лиза из тех, кто очень плохо перенесла этот процесс. Когда Стас приволок ее под купол, она почти умерла, организм просто задыхался без энергии. Леха, там счет на минуты был, а до скорой добраться вариантов не было. Димон, по-простому обратился я, о том, в какой вы заднице были, я очень даже подозреваю, и то, что ты сделал хоть что-то, только в плюс тебе. Но ты сам сказал, что, когда вас выдернули из-под вашего купола, вас осматривал Эл, и уж этот остроухий обязан был заметить твою самодеятельность. Но она сейчас здесь, и она, все еще типичный зомбарь на поводке, живой, но только волей заклинателя. Я прервался, дабы сглотнуть внезапно потяжелевшую слюну. Я жду ответов, друг, настоящих, и по теме. Да я хер его знает, что отвечать, честно признался друг секунд через 20. Я тоже думал, что мне Эл за мою самодеятельность голову открутит. Представляешь, как я охренел, когда он после общения с Лизой не сделал вообще ничего, а опросил остальных, пообщался на разные темы, высказывая свое мнение и советуя напропалую всем, даже мне, и ни слова сволочь такая не сказал по этому поводу, совсем. А я до сих пор понять не могу, что и как с этим делать. Я минуты две просто смотрел в никуда, пытаясь уложить в голове произошедшее. Вот вроде бы ситуация понятная, критические случаи делали как могли, сделав что получилось, но в отличие от бездействия получилось то самое хоть что-то, которое лучше, чем ничего, но при этом явно не работа специалиста. Но я-то точно знаю, что она в таком состоянии может быть полноценно реанимирована. А уж такой магический зубр, как Эл, должен иметь возможность провести эту реанимацию, или хотя бы спросить того, кто лепил это, что попало, как оно работает. Это же даже не ожидание и надежды на несбыточное, а банальная логика. Но, пообщавшись с тем, на кого налепили это самое что-то, этот чувак предпочел сделать шаг в сторону и не делать вообще ничего. Бред, бред. Но почему-то эта хрень случилась в нашей реальности, а значит, у нее должны быть причины, следствия и последствия. Чего, бля? Попросил я дополнительные разъяснения, воспользовавшись более красочной и многогранной вариацией русского языка. Матерный. Того, бля. Практически прорычал друг в ответ. Я сам ни черта не понимаю. Эл, свалил в закат. Тихушники наши, тоже. Инфы навалили столько, что до сих пор из ушей лезет, в башке не помещаясь, да и сама эта дурилка походу вообще не понимает, что за хуйню я с ней сделал, скачет вокруг, довольная жизнью и даже с семьей своей до сих пор не общалась ни разу. СМС-ку отправила и то, когда я с ней чуть не поругался из-за этого. Я уже вообще не понимаю, что за гребаный цирк вокруг меня творится. Пока мой друг разорялся, на чем свет стоит, я обдумывал услышанное, пытаясь понять, как мне вообще к этому относиться. Процесс шел очень и очень туго. Вот вроде бы есть девушка, на нее напали и попытались сделать противоестественную хрень. Но, к ее счастью, ее спасли. К сожалению, сделали это криво, косо и настолько не вовремя, что противоестественная хрень начала ее убивать. Проблема, но, к счастью, рядом оказался достаточно прошаренный маг, который успел провести минимум дюжину ритуалов, буквально запретив ее телу умирать, поддерживая то не просто в живом состоянии, но и позволяя ей весьма активно двигаться. Проблема, но при наличии достаточно компетентных спецов ее можно реанимировать, убрав канал подпитки и прочую навесную фигню. Пришел еще более прошаренный маг, убрал ту хрень, из-за которой девушка почти откинулась и почему-то ничего не сделал со всем магическим обвесом, который теперь уже сам не позволяет полноценно вернуть девушку в мир живых. Как так? Подумал я, бросив мимолетный взгляд на ебанутую девушку. Она в этот момент слушала монолог химика, всецело погрузившись в слух. Да и за все время нашей встречи я не замечал, чтобы она часто переспрашивала японку, прося каких-то разъяснений. Видимо, достаточно хорошо понимает, что ей говорят, даже несмотря на то, что изучала этот язык дистанционно. Понимает, мелькнула в сознании мысль, вызвавшая у меня полнейший ступор своей противоестественной логикой. А если прикинуть от обратного и учесть, что она все понимает четко и ясно. Если плясать от такого варианта, то выходит, что она очень даже в курсе того, как работает то, что сделал Дмитрий. Дальше, больше, она очень четко понимает, что при простом сбросе этого поводка ее организм банально выключится. Она понимает, что мой друг на такое не решится и вполне осознанно продолжает ходить на поводке, при этом, как он выразился, скачет вокруг, на поводке. Я прямо чувствовал, как громадные теории, которые роились в моей голове, начинают складываться одна к одной, исчезая и оставляя вместо кучи домыслов лишь готовый ответ. В ином случае это было бы критическим успехом, приносящим практически физическое удовольствие, но сейчас я просто не знал, что думать, смотря на эту улыбчивую девчулю. С каждым успешным решением у меня росло желание последовать примеру Эллы и свалить в закат, оставив это где-нибудь за горизонтом. Ебануться. Ошарашенно прошептал я, от избытка чувств присев под ближайшее дерево. После чего под внимательным взглядом друга обессиленно к нему привалился, забив болт на то, что весна у нас только номинальная и земля все еще очень влажная, да и трава не то, чтобы очень выросла. «Есть идеи, что ей от меня надо?» – спросил меня Дмитрий, отчего меня чуть ли не закоротило. С одной стороны, хотелось просто свалить отсюда и не вспоминать об этом разговоре, а с другой – взять его за грудки и начать орать что-нибудь невразумительное. Не важен смысл, важен процесс. Только воспитан я был по-другому, поэтому мог только за голову хвататься. Знаешь, 3 часа назад я был категорически уверен в том, что последний месяц у меня не задался. Балабол этот, который пропал хрен его знает куда, операция, которая почти меня убила, разборки с гильдией, увольнение из больницы, будь она неладна на 3 колена. Блин, да я даже после этого умудрился спиздить у каких-то то ли террористов, то ли иноагентов важного заложника, подцапался с каким-то залетным авторитетом, с ментами пришлось на коротке работать, будь они неладны. Через голову 3 раза прыгнуть умудрился, пока Илью из куска гнили и дерьма выделывал, по пути не просто снова с гильдией закусившись, но и какого-то церковного авторитета на разве что на 3 буквы не послал, попутно засветившись перед Эл. Бля, да меня даже убить пытались, организовав масштабную засаду, и это не считая того, что авторитет, с которым я поругался накануне, но помог, решил отдариться. А духи, я на полном серьезе считал, что моя жизнь пошла по самому кривому из возможных маршрутов. Не в первый раз, я привык, честно. А потом я вижу тебя. Тяжело вздохнув, я вынужден был признаться. И я уже вообще ни черта не понимаю. В смысле тебя пытались убить? Начал было свою фразу друг, сходу выловив в моем потоке сознания тревожные новости. Но, когда я посмотрел на него бешеным взглядом, решил дослушать меня. Заткнись. Тихо и угрожающе прошипел я, с аккомпанементом в виде моих гуляк, которых развезло от тех чувств, что бесились во мне, будто в блендере. Молчи и ни слова, блять, не говори, ибо я за себя не отвечаю. Ты вы, да я даже не знаю, как тебя описать. Ты то ли неудачник галактических масштабов, то ли самый везучий на моей памяти придурок. Как в твоей башке вообще поместилась мысль спросить у меня совета на эту тему? Сделав несколько вздохов, я чуть успокоился. Недостаточно для того, чтобы окончательно прийти в себя, но достаточно для того, чтобы начать орать только по делу. Поэтому быстро встав, я не дал своему другу и секунды, дабы он смог взять слово, и развернувшись в сторону лагеря, громко крикнул: «Лиза с сюрпризом, подойди сюда, пожалуйста, разговор есть». А с учетом того, что ругался я перед этим не только матом, но еще и достаточно громко, сейчас весь этот лагерь очень настороженно наблюдал за нами, ибо на деле полсотни метров, на которые мы удалились, мелочь. Настолько мелочь, что я слышал восхищенные комментарии Алины. Хрена у него бомбануло. Ализа. Ализа спокойно подскочила и легкой трусцой побежала к нам, абсолютно никак не прокомментировав произошедшее. Вся такая улыбчивая и довольная, что у меня аж диссонанс чувств случился, вновь подогрев и так изрядно кипящий котел. Впрочем, этого было недостаточно, чтобы я вновь сорвался и крикнул какую-нибудь фигню, вроде армейского «бегом», хотя не хватило самую малость. «Леха, я вообще-то с тобой поговорить хотел, на кой черт ты ее позвал?» — прошипел друг, но был мной проигнорирован. «Я вообще ни слова не сказал, пока эта молодая и крайне говорливая личность не доберется до нас. А вот когда она до нас добралась, вот тогда я оттянулся по полной, не собираясь щадить чувства этого валенка ни единой секунды. Скомандуй ей сидеть», — потребовал я у Дмитрия, не отводя взгляда девушки, которая продолжала наивно хлопать глазами. «Ты что, со своими духами в конец ёбнулся?» — агрессивно поинтересовался друг. «И судя по тону, если я не смогу аргументировать свои действия через пару секунд, то вполне рискую выхватить в бубен. Не то чтобы это меня сильно задержало или смутило. Ладно, не сидеть, так лапу». Пожал я плечами, но мой излишне правильный товарищ решил проигнорировать высказанный мной бред. Поэтому, подождав с десяток секунд, я тяжело вздохнул, окончательно возвращая в свою голову адекватность. Настолько, насколько это вообще возможно в подобной ситуации. «Ну ладно, короче, слушай сюда, ягоза», — обратился я к внимательно слушающей девушке. «Я не первый день знаю этого умника и, честно говоря, удивлен тем, как он умудрился проморгать это, но у тебя неделя. За это время он должен хотя бы приблизительно осознать, чего ты от него добиваешься. Да и вообще разберитесь уже с этим. После этого срока, что бы он с тобой ни сделал, я и слова ему не скажу. Даже если обнаружу, что ты внезапно оказалась в 2 метрах под землей». «Я понятно. Ты охренел?» — рыкнул Дмитрий с силой, хватая меня за плечо и разворачивая к себе, после чего вынужден был на максимальной скорости отпрыгивать от меня, ибо гуляки такой фортель не оценили, едва не располосовав его лицо наскоро материализованной жутко выглядящей лапищей. «Давай-ка отойдем 5 метров, я тебе 3 вещи скажу, да закончим уже с этим бредом», — предельно спокойно предложил я, ощущая внутри лишь опустошение, что пришло на смену пылавшему сверхновой гневу. «Если так не дойдет, да похер, не дойдет, твои проблемы». Сказав эту воодушевляющую речь, я подал пример, взяв дистанцию от Лизы. С сюрпризом, блин. И каким бы придурком я сейчас не выглядел, но мы с Дмитрием были достаточно знакомы, чтобы он понял, насколько я сейчас серьезен. «А теперь слушай и запоминай», — тихо сказал я другу. «Во-первых, она ни слова против не сказала, пока я нес весь тот бред. Во-вторых, самый смачный хентай рисуют бабы. В-третьих, у тебя теперь самый зачетный питомец на районе, живи с этим». Понаблюдав, как глаза друга шокированно округляются от осознания того, о чем я ему говорю, я решил не лезть в это дело еще глубже и резко закруглился. «И не смей даже мысль допустить, что я полезу в эту хрень. Я даже пальцем не пошевелю, сам разбирайся». Высказав все, что хотел, я меланхолично поплелся обратно к нашему лагерю, по пути лишь мазнув взглядом по Лизе, на лице которой даже слепой смог бы заметил радость, и проигнорировал увиденное. Когда-то я тоже стебался со взрослых, охреневающих от того, что мы периодически откалывали. Теперь на месте этих взрослых я, и это, оказывается, вообще не смешно, совсем. Добравшись до лагеря, я открыл заднюю дверь авто и упал на сиденье, оставив ноги снаружи. Вот ей-богу, лучше бы это была спланированная засада, к которой я и готовился, заключая контракты с духами по типу «когда позову», было бы гораздо проще. Да чего там говорить, Я не пожалел ни усилий, ни времени и сейчас мог выдать люлей даже целой армии, маленькой. Но как у меня всегда бывает, готовился к одному, прилетело вообще с другой стороны, и думай теперь пытаться защищаться от того, что в тебя летит, или продолжать следить за флангом, с которого и должно было прилететь. На самом деле я бы предпочел сейчас спешно приводить окружающих в порядок, возвращая им волю, отбиваясь от других марионеток гребаного кукловода, чем так вот развлекаться, ибо расслабляться, когда ты ждешь снаряд РПГ под задницу, сложно. А дальше будет еще сложнее, ибо если он не действует сейчас, значит готовит еще более забористую подставу или покушение.